7. Роза с Митей учились в одной школе, но если еще год назад он почти не бывал на четвертом этаже, где обычно проходили занятия у старшего звена, то теперь, став учеником 8 класса, стал чаще попадаться Розе на глаза. Заметив его впервые, она почувствовала, как изумление овладевает ей. Митя стоял в компании классных ребят. Не то чтобы в их школе была главная группка старшеклассников, с которыми хотели дружить все. Но все-таки некоторые талантливые ребята действительно были на слуху. Один мальчик из параллели стал победителем Всероссийской олимпиады по физике в 10 классе. Другой выиграл региональный чемпионат по боксу. Еще одна девочка знала 5 языков, но больше всего Розу восхищала ее одноклассница, Леся Волкова, которая полгода прожила в Великобритании по программе обмена. Вот уж с кем ей хотелось подружиться, но она побаивалась даже подойти к Лесе. Нельзя было сказать, что та вела себя задиристо или высокомерно. Просто Роза смотрела на нее и понимала, что она уже сформировала вокруг себя определенный круг друзей. И никто ей больше не нужен. А навязываться и чувствовать себя просящей Роза не любила. По стечению обстоятельств все эти ребята происходили из состоятельных семей. И Роза часто с сожалением думала, глядя на них, что если бы у нее была богатая мама, то ей гораздо легче было бы добиваться своего. И тревога из-за денег не съедала бы с такой беспощадностью. Роза, конечно, понимала, что потакать своей зависти не нужно, и что все зависит только от нее. И она ни на какую богатую маму не променяла бы свою, но все же. Если бы с тоской и завистью было легко справиться. Но не передать словами, как Розе хотелось съездить по обмену так же, как Леся Волкова. Она даже узнавала у завуча, сколько стоит такое путешествие. Не так уж и дорого, но все-таки совершенно неподъемно для них с мамой. И среди этих ребят стоял Митя. Стоял и смеялся над чьей-то шуткой. Митя из 8 класса. Роза наблюдала и уязвленно замечала, как изумление сменяется тонкой иглой, неприятно колющей где-то в груди. Есть же люди, которые так естественно вписываются в круг вот таких вот. Подумала она и еще раз с тоской посмотрела на компанию ребят, у которых было все, чтобы учиться и становиться легендами. И что самое важное, они этими возможностями пользовались, тем самым опережая Розу во всем. Интересно, как Митя оказался в их кругу? Очень скоро она это выяснила. Однажды после урока в языковом центре Люся, которой нужно было на остановку, некоторое время шла вместе с Розой и Митей. Она-то под впечатлением от БМВ Митиной мамы стала выспрашивать у парня про семью. «Наверное, у вас бизнес какой-то, да?» — рассуждала Люся. Митя стеснялся и отвечал тихо, односложно. «Да». «А какой, если не секрет?» «Люсь, там, кажется, твой автобус подъехал», — сказала Роза. «Да ничего, они каждые 5 минут ходят. Так чем вы владеете?» Митя ответил, но так тихо, что его слова утонули в шуме проносящихся машин. «Что?» — не поняла подруга. «Ресторан». «Ух ты! Какой!» Еще тише, чем до этого, Митя сказал название, а потом добавил. «У моего брата там свадьба будет в следующую пятницу». «Вау! Это ресторан, который в центре?» «Мы с родителями даже не смотрим на него. Очень дорогой, наверное». «Автобус!» — снова крикнула Роза. В этот раз Люся решила не пропускать и, кинув «пока», убежала. Они продолжили свой путь вдвоем, уже не касаясь предыдущей темы разговора, и доверительно рассуждая о своих планах на будущее.